Мне срочно нужно было с кем-то познакомиться. Я взялась за дело и к октябрю нашла кучу друзей. Теперь я знаю двух Элизабет, которые, как и я, тоже живут в Риме. Обе из Штатов и обе писательницы. Первая пишет романы, а вторая пишет о еде. У второй Элизабет квартира в Риме, домик в Умбрии, муж-итальянец и работа, подразумевающая путешествие по Италии с дегустацией местной кухни и описание своих впечатлений в журнале «Гурман». Сдается мне, в прошлой жизни эта Элизабет только и делала, что спасала утопающих сироток. Неудивительно, что она в курсе всех лучших римских ресторанов и кафе. Это она отвела меня в джелатерия, где готовят замороженный рисовый пудинг. Если в раю им не кормят, не хочу попасть в рай. На днях Элизабет пригласила меня на обед. Помимо барашка с трюфелями и карпаччо в муссе из лесных орехов, нам подали по крошечной порции экзотических маринованных лампашьоне, которые, как известно, являются ничем иным, как луковицами дикорастущего гиацинта. Нельзя забывать и о моих друзьях Джованни и Дарио, красавчиках-близнецах, с которыми мы тренируем разговорную речь. Джованни такой милый, что его впору объявить итальянским национальным достоянием. Он очаровал меня в первый же вечер нашей встречи. Я расстроилась из-за того, что не могу вспомнить нужные слова по-итальянски, а он положил мне руку на плечо и сказал: «Лис, надо быть терпеливой к себе, когда учишься чему-то новому». Иногда мне кажется, что Джованни старше меня. У него такое серьезное выражение лица. Он окончил философский факультет и разбирается в политике. Мне нравится его смешить. Правда, не все мои шутки до него доходят. Шутки на чужом языке сложны для понимания, особенно если вы такой серьезный молодой человек, как Джованни. Недавно он признался: «Когда ты шутишь, я не поспеваю за смыслом. Я вечно на шаг позади, как будто ты молния, а я гром». «О да, ты магнит, а я сталь. Ты грубая кожа, а я нежное кружево». Правда, Джованни так меня и не поцеловал. Второго близнеца, Дарио, я вижу редко, хотя он проводит много времени с Софи. Софи — моя лучшая подруга из академии, и я не удивляюсь, что Дарио хочет все время быть с ней. Любому на его месте хотелось бы того же. Софи из Швеции, ей еще нет 30, и она такая хорошенькая, что впору насадить ее на крючок и использовать как приманку для парней всех национальностей и возрастов. Софи взяла 4-месячный отпуск к ужасу родных и изумлению коллег, оставив хорошую работу в шведском банке. И все лишь потому, что мечтала отправиться в Рим и выучить чудесный итальянский язык. Каждый день после занятий мы с Софи садимся на берегу Тибра с мороженым и делаем уроки. Хотя на самом деле то, чем мы занимаемся, трудно назвать уроками. Скорее мы совершаем ритуал совместного поклонения итальянской речи. Почти священное действие. И делимся новыми познаниями. Скажем, на днях мы узнали, что «униамика стретта» означает «близкий друг». Но дословно «стретта» значит «обтягивающий», как обтягивающая одежда. Выходит, в итальянском близкий друг — это тот человек, который совсем рядом, как одежда, плотно прилегающая к коже. Именно таким другом стала мне малышка Софи. Сначала мне нравилось думать, что мы с Софи как сестры. Но однажды мы ехали в такси, и водитель спросил: «Это ваша дочка?» «Ну, знаете ли, ведь она всего на 7 лет моложе». Мой мозг тут же перешел в режим перегрузки, пытаясь перевернуть смысл его слов. К примеру, я подумала, может, римский таксист не очень хорошо говорит по-итальянски, и на самом деле хотел спросить, не сестры ли мы. Но, конечно, это было не так. Он сказал «дочка», имея в виду именно дочку. Ну что тут скажешь? За последние годы в моей жизни было всякое. Наверное, после развода я и впрямь выгляжу изможденной старухой. Но как поется в старой техасской кантри-песенке: «Весь наколками покрыт, по судам затаскан и избит, но пока еще живой, вот стою перед тобой». Благодаря своей подруге Анне, художнице из Америки, которая жила в Риме несколько лет назад, я подружилась с семейной парой.

где, по его мнению, мне самое место. Когда Лука видит, как я куском хлеба собираю соус с тарелки и облизываю пальцы, он говорит: «Ну что ты будешь кушать в своей Индии?» Иногда он зовет меня Ганди. В шутку. Обычно, когда я откупориваю вторую бутылку вина. Лука немало поездил по свету, хотя утверждает, что жить можно только в Риме, рядом с мамой. Таковы итальянские мужчины. Что с них взять? Но в Риме Луку держит не только Татта. Хотя ему уже за 30, он встречается с той же девушкой, что и в школе. Милашка Джулиана, которую Лука как нельзя точно характеризует ласковым оборотом «вода и мыло», то есть очаровательная невинность. Все его друзья остались с детства, все до сих пор живут в том же районе. По воскресеньям собираются и смотрят футбольные матчи на стадионе или в баре, но только если играют римские команды. А потом каждый возвращается в тот дом, где вырос, чтобы съесть большой воскресный обед, приготовленный матушками или бабушками. Будь я на месте Луки Спагетти, тоже бы никуда из Рима не уехала. Лука был в Штатах несколько раз, и ему там понравилось. По его словам, в Нью-Йорке здорово, только нью-йоркцы слишком много работают, хотя, похоже, им это по душе. Вот римляне тоже работают много, но это им совсем не по вкусу. Что Луке не понравилось, так это американская кухня, которую он описывает двумя словами — «самолетная еда». Это с Лукой я впервые попробовала кишки новорожденного барашка. Римская кулинарная классика. В гастрономическом отношении Рим — местечко не для слабонервных. Среди традиционных блюд такие деликатесы, как внутренности и язык. Те части животных, которые богачи с севера Италии обычно выкидывают. Бараньи кишки, что мы ели, на вкус были ничего. Главное не думать о том, из чего это блюдо. Их подали в жирном сочном сливочном соусе, который сам по себе был просто объедение. Но вот эти кишки... Одним словом, кишки и есть. Похоже на печенку, только нечто более кашеобразное. Все шло нормально, пока я не задумалась, как описать блюдо в книге, и мне на ум не пришло сравнение с тарелкой ленточных червей. Я резко отодвинула блюдо и заказала салат. «Не понравилось?» — спросил Лука, уплетающий деликатес за обе щеки. «Спорим, Ганди в жизни не пробовал бараньи кишки?» — спросила я. «Может, и пробовал?» «Не может быть, Лука. Ганди был вегетарианцем». «Чем не вегетарианская еда?» — возразил Лука. «Кишки не мясо, Лис. Это просто дерьмо.